Гуру. Можно и должно жить жизнью обычной, земной. Можно и должно выполнять честно и добросовестно то, что заставляет человека делать свой земной долг. Но при всех условиях и обстоятельствах все же надо время оставить, чтобы, совершенно отрешившись от всех земных дел и интересов, посвятить его наинужнейшему. Это следует делать утром, при пробуждении и вечером, отходя ко сну. День начинать с того, что важнее всего, заканчивать день тем же. Так начало и завершение дня дадут возможность войти в орбиту неприходящего, прорывая в пространстве каналы для продвижения и восхождения духа. Хорошо, когда ничто, происшедшее в течение дня, уже не в силах нарушить установленный огненный ритм.